114. Мало знать, что думать о чем-то не надо. Надо еще настолько крепко внедрить в самую глубину сущности своей эту мысль о ненужности или вреде чего-то практически или в приложении, чтобы и после освобождения от тела в мире надземном такая мысль не пришла на сердце. Другими словами, привычки мышления, а значит и каналы, прорываемые мыслью в пространстве, по которым они будут продолжать устремляться в надземном, должны быть утверждены на земле. Там, где царствует мысль, там она очень сильна, и там по привычным линиям устремления она будет действовать автоматически. Изменить там эти линии очень трудно, так как творчество духа будет сопровождать этот процесс яркими и пульсирующими образами, создающими впечатление окружающей человека реальности. Человеку с чистым мышлением опасаться нечего, но если воображение было загрязнено и мысли нечисты, то вовлечение в их сферу и соответствующие им слои пространства не избежать. Поэтому необходимо на земле еще установить привычку мыслить чисто, зорко устраняя все негодные мысли и предав сожжению все, которые были в неведении допущены раньше и не были с корнем вырваны из сознания. Не вырванные, они продолжают жить, отбрасывая свою тень на сознание и препятствуя ему заменить тьму, которая в нем, светом. Очищение мышления от всякого ссора является одной из самых важных задач жизни земной человека, которая, в сущности говоря, представляет собой лишь подготовку к надземному пребыванию.